Это было в дни Карибского или Кубинского кризиса, когда СССР и Соединенные Штаты в течение нескольких дней находились на волосок от войны. За весь период после Второй мировой войны мир не знал более опасного кризиса. Карибский кризис был вызван, как известно, установкой на Кубе советских ракет среднего радиуса действия, оснащенных ядерным оружием. Это решение Хрущева было попыткой одним ударом изменить в пользу СССР стратегическое положение в мире и уравнять таким образом шансы СССР и Соединенных Штатов в возможностях нанесения ядерного удара с близкого расстояния.